Что такое синяя птица? Если вы спросите у кого-нибудь из маминого поколения или из бабушкиного, вам тут же ответят, что это даже смешной вопрос, и любой ребенок ответит на него, не задумываясь. Потому что еще в детстве моих бабушек у них появилась подружка, маленькая девочка Тиль-Тиль, которая отправилась на поиски синей птицы и до сих пор, до моих дней, все ищет ее. На сцене Московского художественного театра в чудесной сказке-спектакле «Синяя птица». А вот если спросить про синюю птицу у моих сверстников, то они сразу сделают хитрые рожицы. Мол, знаем, знаем, не маленькие, потому что сейчас синей птицей называют в Москве обыкновенную курицу, ощипанную, с пупырышками на коже и безголовой шейкой. Курочку, которую продают в магазинах. А синей птицей называют теперь курицу в Москве, потому что куры вдруг стали такими тощими, что выглядят почти синими от истощения. Когда маме удается достать, отстояв в очереди, синюю птицу, тогда у нас бывает приличный обед с бульоном и куриной ножкой. А если это не удается маме, то тогда она жарит мороженую рыбу под названием «серебристый хек», от которой вонь на всю квартиру, и есть ее неприятно, и потом обязательно тошнит. В Москве плохо с продуктами, то есть их трудно достать за деньги. И все взрослые бегают, как ошалелые, после работы по магазинам. И тратят на это свои вечера, и им некогда сходить в кино. Вот так живет столица моей бывшей родины. Прекрасный и несчастный город Москва, где всегда на что-нибудь дефицит, на продукты особенно. Дефицит был и когда мама родилась. И даже когда бабушка на свет появилась. Лишь один член нашей семьи знал времена, когда не было дефицита. Прадедушка Лапидус. И было это при царе, до революции. Тогда зачем было делать революцию, проливать столько крови, чтобы был дефицит и за каждым пустяком стоять в очереди часами? Я ничего не могу понять. Может быть, когда я стану старше, и у меня вырастет зуб мудрости, смогу во всем этом разобраться. Но в нашем семействе есть еще один человек, который хоть и родился после революции, но для которого дефицит не существует. И синяя птица его не интересует, он ее даром не возьмет. Вы, конечно, догадались, кого я имею в виду. Конечно, он, позор семьи, дедушка Сема, который торгует в пивном ларьке на Тишинском рынке. У него есть все. Как в Нью-Йорке в витринах супермаркета. И икра, красная и черная, и гуси, и индейки, и свиная вырезка, и седло барашка, и зимой свежие красные помидоры и огурцы, и мандарины, и апельсины. Все это добыто нечестным путем. Так объяснил мне папа, чтобы я не завидовала. Все это добыто из-под полы, тайком, по знакомству. И если милиция когда-нибудь доберется до дедушки Семы, сидеть ему в тюрьме до конца своей жизни, если не удастся откупиться. А я останусь без вкусных вещей и буду рада, когда мама добудет в очереди синюю птицу. Я обожаю гостить у дедушки Семы. Там я обжираюсь, там наедаюсь впрок на будущее, и когда ухожу, мне дают с собой, но с одним условием. Не есть все эти редкие вкусности на улице и во дворе. А то другие дети, которые этого в глаза не видят, будут мне завидовать и глотать голодные слюнки. Это неэтично, внушает мне бабушка Сима, намазывая бутерброд красной икрой, толстым-толстым слоем. Так что отдельные икринки падают через край. Неэтично дразнить других детей тем, чего у них нет. Я соглашаюсь, но на языке вертится вопрос, а этично ли иметь дома то, чего другие не имеют, даже если им не показывать. Не только поэтому дедушка с бабушкой запрещают мне выходить во двор с апельсинами или куском семги на булке, а потому что не только дети, но и взрослые увидят. И подумают они, откуда это у внучки дедушки Семы такая невидаль, такая роскошь в руках. И вспомнят, что он не профессор и не летчик-испытатель, а всего-навсего торгует в пивном ларьке на Тишинском рынке, и сообщат, куда следует, и ночью к дедушке Семе позвонят, сделают обыск и прикажут следовать за ними с запасной парой белья. Мне даже страшно порой становится кушать у него за запертыми дверьми. как будто я участвую в воровстве. В голову мне приходит дикая мысль, что если позвонят в дверь, я все, что есть на тарелке, затолкаю в рот, чтобы скрыть улики, и подавлюсь. Ну и ладно, приму смерть, но деда не подведу, не выдам милиции, я не Павлик Морозов, я своих не предаю, даже за самую лучшую идею. А какая это идея? Кто мне объяснит? Постоянный дефицит и воровство? Здесь, в Америке, уже зареклась объяснять моим школьным товарищам, что такое дефицит продуктов, не понимают ни шиша. Даже негры и пуэрториканцы скалят зубы, думают, что я их разыгрываю. Как же так, мол, у тебя есть деньги, ты идешь в магазин и ничего не можешь купить, такого не бывает. А что в магазине пустые полки, это у них в голове не укладывается. Будь здесь, в Нью-Йорке, дедушка Сёма, он бы обязательно сказал, что их еще жареный петух в задний клевал, и они не знают, почем фунт лиха, но допрыгаются. И к ним прилетит синяя птица с очередями у магазинов и с пустыми прилавками внутри, и будут они просыпаться в холодном поту, когда к ним ночью позвонят, и кто-то с сильным русским акцентом прикажет отворить двери. Это уже не дедушки Сёмы слова, а нашего Б.С. Он почти уверен, что коммунисты придут и сюда, потому что американцы наивны, как барышни, то простительно барышням, но не великому народу, а спохватятся будет поздно. Я себе не хочу этим голову забивать, не мое дело, как постелятся, так и выспятся, как говорила бабушка Соня, поживем, увидим, как говорил дедушка Сёма. Я знала в Москве еще один дом, кроме дома дедушки Сёмы, где были продукты, какие душе угодно —